Порто-Франко оказался больше припортального поселка. Целый город. Впрочем, о размерах при первом взгляде с дороги судить сложно. Что можно увидеть? КПП и уходящие в обе стороны от него стены, типа забора вокруг дачного поселка. Оборонной функции никакой не несет, но переехать нельзя. То есть на гусеничном танке без проблем, на колесном транспорте уже под вопросом. Перед забором еще и канава прорыта. А на обычной машине никто и таранить не будет. Зато граница города четко обозначена. Внутрь пускают не всех подряд, а только тех, кому положено. Для остальных громадная парковка по обе стороны дороги, изрядно заставленная различными машинами. Для удобства вставших на стоянку имеются два кафе, заправочная станция и довольно большой кемпинг из небольших домиков вроде теплушек строителей. А еще над стоянкой и кемпингом две башни возвышаются из арматуры, как стал бы высоковольток, увенчанные бронированными будками с турелями. В общем, за уютом и порядком всех приехавших немцы следят. Строго. За воротами КПП угадывается еще одна заправка, а дальше начинаются крыши домов. Судя по всему, превалируют двухэтажные домики. Особо далеко не разглядишь. По какому принципу пускают внутрь, информации у нас не было. Русские киргизы сразу отправились на стоянку, французы тоже. Я, глянув на очередь на заправке, решил попытать счастье внутри. Может, на входе обычный фейс-контроль? Машина у нас дорогая. Окошко КПП было со стороны водителя. Никто к нам не выходил, из окна попросили документы, протянул паспорт. «Проезжайте!» Створка ворот отъехала шире, пропуская грузовичок. «Спасибо!» Я приветливо махнул рукой охраннику и повернул на заправку. «Ты знал, что нас пропустят, или ты просто такой наглый?» Судя по тону, на воротах Галя успела перенервничать. Посчитал шансы довольно высокими. К тому же, раз мы сюда приехали, хотелось бы город посмотреть изнутри, а не на стены снаружи. «И гостиница должна быть получше кемпинга», — поддержала меня повеселевшая подруга. Между тем Ганс и Грегори, к моему удивлению, не стали заезжать вслед за нами, а отвернули от ворот и поехали куда-то вдоль забора. «Их что, не пустили?» — изумилась Галя, которая перемещение наших приятелей тоже отслеживала. «Не думаю. Скорее всего, так в мастерскую его дяди попасть удобнее. Других логичных объяснений у меня не было. В кемпинг они не поехали, а оставить машины на неохраняемую стоянку легкомысленно». Я сменил тему. «Какого-нибудь сока не хочешь? Тут все как у людей, даже магазинчик у заправки есть». «А давай». Зашли в магазинчик. Крохотный, чуть больше киоска. Но все необходимое в нем было. Взяли по пакетику сока местного производства из какой-то местной же ягоды. Сами ягоды не продавались, а от всяких снеков Галя отказалась. Лучше нормально поесть в кафе или ресторане, и фигуру тоже поберечь не помешает. Но главное, в магазинчике продавались газеты. То есть не совсем газеты, бумагу на них тут никто не изводил. Но можно было скачать на планшет последние выпуски «Курантов Порто-Франко», ленты новостей Ордена и даже «Геральд Трибюн», правда, недельной давности. Так что скачали мы только местные газеты. И еще можно было купить, опять скачать, карту-схему Порто-Франко и ближайших окрестностей вместе со справочником отелей, магазинов и сервисов. Молодцы, немцы! Очень надеялся купить что-нибудь подобное, только вслух не озвучивал, чтобы разочарований не было. Так что шел в магазинчик я прежде всего за картой, а не за соком. Жалко, что ее как навигатор использовать нельзя. Не работают они в запортале. Но ничего, мы и по старинке разберемся. Гостиниц в городе оказалось всего две. Обе небольшие, номеров на 50 каждая. Здания трехэтажные. Стояли они рядом, так что глянули на обе. Остановились в той, где парковка была на площадке перед входом, рядом с которой стояла будка охранника. Ибо какой он швейцар, если в бронежилете с автоматом? Спросил, не опасный ли район. Что вы, просто для солидности. Действительно, солидно. Мне понравилось. И есть надежда, что за машиной приглядит. Хотя замки надежные, а броню ломать замучаешься. Гостиница показалась чистой, номер уютным. Ничего особенного. У нас в жилом отсеке тоже все удобства есть. Разве что здесь просторнее, но как-то сразу все по-иному воспринимается. Даже не знаю почему. Ресторан при гостинице оказался размером в 3/4 первого этажа и забит почти полностью. Нам еле столик нашли. Маленький и на проходе около кухни. Оказалось популярное место в городе. Так что решили ничего более уютного не искать. К тому же из кухни пахло не противно. А то, что официанты мимо столика с подносами бегают, так они пока ни разу нас не задели. Еда оказалась выше всяких похвал. Я вообще люблю классическую немецкую кухню, а местным поварам удалось ее реализовать в неплохом объеме. Скорее всего, готовили из местных продуктов. Если бы из земли доставляли, цены были бы выше. А чье это мясо? Обычные хрюшки, бородавочника типа пумбы или того носорогоподобного кабана, что нам по дороге встретился? Какая в сущности разница? Вкус отменный. Гарнир тоже традиционный. Тушеная капуста и шарики из картофельного пюре. Так никогда и не удосужился узнать рецепт. Явно в картофель что-то добавляют. Однако все равно поленюсь готовить. Мой предел – картошка, зажаренная на сковородке. Пюре, на мой взгляд, уже не оправдывает трудозатрат. Хотя, в принципе, готовить я умею и ем собственную стряпню с удовольствием. За что люблю немцев? Их кухню. Это за то, что при еде не надо считать калории или думать о холестерине. Много их там. Зато сытно и вкусно. И пиво отличное варит. Завтра никуда далеко ехать не собираюсь, так что можно. Водка, шнапс, тоже имеется. А вот с вином напряженка. В основном ягодная, виноградники, наверное, еще не разрослись. Когда началось заселение Запорталья? Лет 5-6 назад? Галя от сидра отказалась, а вот из какой-то местной ягоды, их называют как-то вроде асаи, даже одобрила. Хотя просто сок без градусов вкуснее. А вот то, что любят они есть в больших залах, меня всегда удивляло. Ведь не единой компании они тут, каждый столик сам по себе. Где просто едят, где оживленный разговор ведут, где поют, а где и орут так, что сами вместе со стульями прыгают, и друг на друга внимания вроде не обращают. Но всем вместе им уютнее. Однако под вкусную еду мое хорошее настроение это не портило. Больше никуда не пошли. Приехали в город уже под вечер, преодолев 1500 километров. Так что просто расслабились, вкусно поели и спать отправились. Благодать. Всегда бы так. Утром обнаружил, что у меня еще одна бусина на браслете засветилась. Ощущение эмоций. Это же что-то из эмпатии? Полезное дело. Старательно зубрил, пока Галя не проснулась. После утренних процедур пошли узнавать на ресепшене, когда и куда отсюда конвои уходят. Узнали. Но началось все с небольшого разочарования. Оказалось, что купленную мною на заправке карту здесь можно было скачать бесплатно. И карту всего Запорталья заодно. Утешился тем, что до гостиницы мы добирались именно по купленной карте. Конвои ходят довольно часто, почти каждую неделю. Только вот расходятся они во все стороны, а добраться до территории РА можно разными маршрутами. Были и прямые конвои, но, естественно, не так часто. Ближайшие ждать месяца полтора. И в попутных городах караваны с конвоями не задерживаются. Ночевка, заправка и дальше. Сам конвой в города не заходит, нас, наверное, пустят, но посмотреть точно ничего не успеем. В общем, я склонялся к варианту добираться на перекладных, только не мог выбрать, каким маршрутом лучше. Город почти в центре освоенных земель, на пересечении кучи дорог. Территория РА, выбранная нами в качестве цели нашего путешествия, находится далеко на востоке, даже немного на северо-востоке. Общее направление на 2 часа 30 минут, или как его там принято называть. Далеко – это около 2000 километров по прямой. В Запорталье свободной земли пока много. Колонии тесниться не хотят, оставляют себе место под рост. Заодно и риск пограничных конфликтов минимален. Это когда речь идет о народах с разной культурой. Близкие по культуре народы как раз предпочитают быть соседями, фактически составляя единый государственный союз. Так, к северу от Порто-Франко застолбили за собой территории выходцы из Германии, Франции и стран Скандинавии. Три больших образования, в которых вроде как имеются общины всяких там датчан, голландцев, бельгийцев, чехов, а также шотландцев и ирландцев. Сбоку к ним прилепились прибалты бывшего СССР. Они бы предпочли внутри ассимилировать, но не очень пускают. Англичане с канадцами и прочими австралийцами отдельно. Какой-то полуостров на северо-западе заняли. По местным анекдотам, хотят его от материка проливом отделить. Но это на земле англосакс звучит гордо. А здесь колония очень небольшая. Все, кто смог, на работу в ордене устроились. А вот штатники, хоть и доминируют в ордене, большую колонию организовали. Тоже на севере, но восточнее европейцев. Дальше, как ни странно, итальянцы и испанцы. А за ними на восток и юг очень большие территории, занятые всякими латиносами. А за ними уже русские. Только на севере Питер и Московия, а территория Ра южнее. На юг и юго-запад от Порто-Франко большие территории занял Китай. Причем, похоже, здесь не просто переселенцы, а все под руководством КПК осуществлялось. Судя по несколько нервному к ним отношению в Порто-Франко, здесь опасаются, что проложат они дорогу напрямую к поселениям европейцев. Собственно, уже проложили бы, но все значимые дороги тут строятся только по согласованию с орденом. Пока добро не получено. На восток от Порто-Франко засели турки. Южнее них другие мусульмане. Арабы, персы, афганцы. За ними, южнее и восточнее, разные выходцы из Черной Африки. За ними, гранича с Ра на севере, индусы и родственные им народы. Где-то там и японцы вклинились, но еще дальше. Они расположились уже на морском берегу. Такая вот примерная география. Очень грубо, конечно. В общем, если ехать более или менее по прямой, придется пересекать территории китайцев, турок, арабов и афганцев. Если взять чуть южнее, вместо афганцев будут персы и индусы. Но и кусок пути среди негров ехать придется. Мне больше импонировал путь через европейцев, но он длиннее, и в Ра можно будет попасть только через Московию или Питер. Хотя, по-моему, последнее только плюс. Посмотреть, как соотечественники живут. Лучше своими глазами увидеть, чтобы выбор был не с чужих слов, а осознанным. К некоторому моему удивлению, Галя оказалась не готова принять любой из маршрутов. Ей подумать надо. И вообще, может быть, проще прямого каравана дождаться? Мне ждать не хотелось. Что в этом городке полтора месяца делать, если мы все равно оставаться здесь не планируем? Накупить товары и стать купцами? Не зная рынка и не имея заказов, проторгуемся. Да и не мое это. В общем, Галя взяла паузу подумать, а мы пошли знакомиться с городом. Порто-Франко вместе с пригородами занимает не очень большую территорию. Можно сказать, оазис на берегу озера. Вокруг буш. Это, конечно, не пустыня, но и не сельскохозяйственный район. Все местные фермы вокруг озера расположены. Производят, я думаю, достаточно, чтобы прокормить город и приезжих. В принципе, население невелико, порядка 10 тысяч жителей. Добавим несколько сотен приезжих, которые не только живут, в основном в кемпинге, но и закупают продукты в дорогу. Но все равно, потребности населения тем самым не удваивают. Производство в городе есть, но не слишком большое. Тоже в основном нацеленное на обслуживание караванов. Впрочем, несколько небольших заводиков имеется. Например, в Порто-Франко не только одежду шьют, но и ткани изготавливают. Вроде кое-какие запчасти к автотранспорту на месте клепают. Оружие больше ремонтируют, но говорят, что пружины есть и местного производства, хотя сомневаюсь. Слишком уж сталь от всяких присадок зависит. А сырье тут сплошь привозное. Еще, кажется, мукомольная фабрика есть. Главный источник доходов города – товарно-сырьевая биржа. Заглянул туда из любопытства и даже Галю с собой затащил. Ну что сказать, действительно биржа. Нечто среднее между ее допотопным и современным вариантом. Фьючерсных контрактов нет, но заявку на покупку или продажу товара можно давать загодя. По мне то же самое, разве что воздухом торговать нельзя. Наличие и качество товара проверяется экспертами биржи. Зато все участники торгов объединены в сеть, только для этого им обязательно находиться в зале, точнее в отдельных кабинках с терминалами, предоставляемыми биржей. Выходить во время торгов запрещено, даже в туалет в сопровождении клерка. С каждой сделки биржа имеет свой процент и старается не допустить, чтобы продавцы и покупатели договаривались напрямую. И все сделки анонимны. Товар забирает и товар выдает биржа. А так есть общее табло наименований товара, и сделки осуществляются через обычный стакан. Продавец открывает на мониторе по стакану с каждым видом своего товара. Этот товар он может только продавать. На покупку можно открыть стакан с любым товаром, кроме того, который ты продаешь сам. Стакан – это таблица с четырьмя столбиками. Слева цена товара и его количество от продавцов, справа цены и количество от покупателей. Все строки отсортированы по возрастанию цены. Получается, что в верхней части таблицы заполнены левые столбцы, в нижней – правые. И одна строка посередине, где цены совпали. Это означает, что сделка совершилась. Естественно, свою цену и покупатель, и продавец может в любой момент поменять, но до того, как произошла сделка. В общем, электронная биржа на Земле работает так же. Только там это из дома делать можно. А вот оборота у биржи я ожидал большего. Видимо, не так уж сильно развито в запортале производства. Что это за сделка на один мешок муки? Разве что в небольшую пекарню. На бирже мне было интересно, но Галя взбунтовалась. Пришлось купить журнал колебаний цен за последний год и идти дальше. В целом, городок нам понравился. Довольно уютный. Такой вполне мог бы и где-нибудь в Евросоюзе отыскаться. Только в той же Германии он считался бы деревней. Домики в основном двухэтажные, побеленные. В углу дома, как правило, ворота гаража. Сказать, что все построено по типовому проекту, нельзя. Но многие дома похожи. Стоят сплошняком, если дворики и предусмотрены, то только за домом. Перед фасадом на улицу палисады не шире 2 метров, где максимум клумба с цветами или ягодный куст. Не знаю, понравилось бы мне тут жить или нет, но погулять точно интересно. День-2. Осмотрели все достопримечательности, казенные учреждения только снаружи. Мэрию, представительство ордена, казармы, маленькие стражи правопорядка, пост пожарников с каланчой. Заглянули в ремесленный район, где расположена большая часть мастерских. Но ничего интересного там не увидели. Ни выставок товара, ни магазинов, а на стены смотреть как-то скучно. Помимо магазинов и лавок, здесь еще и рынок оказался. В основном продуктовый, но и всякая ерунда домашнего производства тоже была. Вышивки там всякие, вязаные носки и фуфайки. Меня не заинтересовало, а вот Галя себе батистовую блузку купила с вышивкой. Будет как немецкая фрау на Октоберфесте. По местным магазинам и лавкам тоже прошлись. Немного пополнили свой запас продуктов в дорогу и кое-какие вкусности прихватили. У рынка попробовали сладков пирожки и кренделя. В кафе посидели. Поужинали в ресторане. Так день и прошел. На следующий день поехали делать ТО нашему грузовичку. Собственно, Галя для этого была не нужна, но почему бы не пообщаться с Гансом и его семьей? Посмотреть, как люди живут, которые немцы и граждане Порто-Франко. Может, что интересное услышим? Нашли легко. Городок небольшой, а еще у нас карта есть. Район примыкал к внешнему забору городка. От остального города его тоже забор отделял, даже с КПП. Не особо серьезным, обычные ворота с будкой. Но все-таки здесь бдят, чтобы посторонние, приехавшие в мастерские или с товаром, но не имеющие права жить в городе, дальше не проходили. Ну, а на огороженной территории было несколько мастерских. Две крупные, авторемонтные, мелкая, ремонт одежды, и прачечная. Может, еще что-то было, но мне отсюда больше вывесок не было видно. Основную часть территории занимали склады, в основном в виде ангаров. Не все были под промышленные товары, овощи и фруктохранилища тоже наличествовали. А над всем возвышался элеватор. Не самое интересное место для экскурсий, но мы тут по делу. Автомастерская Миллеров оказалась более дальней от кемпинга, а другой автомастерской ее отделял большой склад. Не знаю, что там хранили, но охрана серьезная. На башенках, обрамлявших ворота, две турели. У автомастерских никаких оборонных сооружений, кроме ворот, нет. Не хотели клиентов пугать? Или зачем тратиться, если рядом пулеметы уже стоят? Приветствовали нас, как старых друзей. В западной культуре так принято. Я не обольщался и запустил ощущение эмоций. Так и думал. У хозяина мастерской фрица на душе не радость, а обеспокоенность. Глянув на двор, понял причину. Они две машины уже обслуживают. Куда нашу ставить? Успокоил, сказав, что нам только масло поменять. Ну и посмотреть, как новая машина свой первый путь от портала до сюда прошла. В принципе, подъемник не обязателен. Грузовичок рассчитан на обслуживание в походных условиях. Хотя, если есть эстакады или яма, будет удобнее. «Нет, нет», — возмутился хозяин. «Никакой халтуры для друзей. Только немного подождать придется. Может, вы пока съездите с Гансом? Он покажет, как мы живем, как сам устроился». Идея заманчивая, но оставлять машину совсем без присмотра мне не хотелось. Не настолько мы друзья, чтобы полностью доверять. А машина у нас новая. Не знаю, как немцы, а наши на сервисе обязательно бы попробовали какую-нибудь деталь подменить. Так что в гости откомандировал Галю, а сам предложил хозяевам помочь им в работе. Благо, кое-что в этом понимаю, а без дела сидеть не люблю. И поучиться у них мне тоже интересно. Профессионалы как-никак. В общем, переоделся в рабочую одежду и пошел помогать. Два парня, сыновья фрица, возились с одним грузовиком, а меня он повел к другому. У этой машины с мотора головка уже была снята, но, как сказал хозяин мастерской и ее главный мастер, цилиндры так расточились, что надо в них гильзы менять. До этой работы он меня не допустил, только на уровне «подай-принеси». А вот выставлять ход поршней, проворачивать ручку по чуть-чуть, доверил. Заодно болтали о машинах, их особенностях. В основном на тему ремонтопригодности. Много интересного услышал. С грузовиками я был знаком только на уровне вечно барахлившего ГАЗ-66, который придали нашей экспедиции. А свою панду только в магазине в первый раз увидел. О нас, наших планах, тоже успели поговорить. Равно как и о жизни семейства Миллеров в Порто-Франко. Жаловался на конкурентов. Он, оказывается, не дело расширять собрался, а дополнительные услуги предлагать. Для этого ему Ганс и понадобился. За работой и разговорами время шло незаметно. С помощью ощущения эмоций убедился, что отношение ко мне фрица заметно улучшилось. Бесплатную рабочую силу он явно любил. Но тут нас радикально отвлекли от наших дел. Неожиданно рядом рванули два мощных взрыва, фактически слившись в один, после чего защелкали выстрелы, перекрытые басовитым рокотом пулемета. Потом еще взрыв и вновь стрельба. Выскакивать из гаража под пули, наверное, не самое разумное занятие, но фриц рванул наружу, и я, немного поколебавшись, поспешил следом. Грузовичок недалеко стоит, сначала за него можно спрятаться, а потом и внутрь юркнуть, а там еще и бронежилеты имеются. Фриц, как выяснилось, имел ту же цель, но в грузовичок пропустил меня первым. Как оказалось, за рулем я ему нужен был. «Вы меня до своего пулемета допустите?» — спросил он тоном, как-то не предполагающим отказа, но смягчил фразу. «Честное слово, я хорошо стреляю, и с М2 знаком». Он в бой решил ввязаться. Впрочем, шансы есть. Вряд ли нападающие серьезного удара сбоку ждут. Я, правда, ничего не увижу. Над забором будет только башенка возвышаться. Но может и к лучшему. Дополнительная защита. И мне, и грузовичку. Я аккуратно подогнал грузовичок к забору склада, ведь атаковали именно его. Отморозки какие-то? Или нет? Тогда у них все по секундам должно быть рассчитано, ведь помощь наверняка скоро подойдет. И это радует. Наш пулемет застрочил даже раньше, чем я успел подъехать. Потом остановил машину вплотную к забору и просто сидел, слушая пальбу. Потом новую ленту фрицу подал. В башенку тоже было несколько попаданий. Несколько пуль сквозь забор и по кабине щелкнуло. Но броня выдержала. Хороший у нас грузовичок. Не зря на него такие деньги потратил. Потом ответная стрельба стихла, но фриц выдал еще одну длинную очередь куда-то вдаль. Выбил ленту и юркнул внутрь. «Все, посмотрите, что мы с вами наделали». Я выглянул в освобожденную башенку. Картина во дворе склада была нерадостной. Ворота вместе с турелями взорваны. Недалеко от них стоит грузовик с пулеметом, как у нас, но без боковой брони, насквозь прошитый несколькими очередями, видимо, из нашего пулемета. В результате их пулемет брошен и перекосился. В кабине кто-то есть, но явно недееспособный. Во дворе валяются тела. В форме охраны ордена и в обычном здесь армейском камуфляже. Видимо, нападавшие. Ближайший ангар из гофрированного железа зияет кучей дырок от пулевых попаданий. В глубине двора здание со взорванной дверью и частично обвалившейся вокруг нее стеной. Окна разбиты. Заметны выбоины от пуль по стенам. Противоположная стена от нашей, к другой автомастерской, тоже изрядно побита пулями. Явно из нашего пулемета. У нападавших такого калибра просто не было. «Это что, фриц под шумок конкурентам гараж разнес?» Хитер жучило. «И еще. Недалеко от грузовика, в обрамлении тел нападавших, два зеленых ящика, где-то с полметра высотой и шириной, а длиной вдвое больше. Видимо, они и были целью нападавших». «Эти психи что, на орден напали?» — спросил я фрица. «На что рассчитывали?» «Если бы не мы, эти ящики они бы успели умыкнуть. А что в них?» «Откуда я знаю? Явно что-то ценное. Может быть, артефакты ушедших. Орденцы все купленное у населения как раз в наш город свозят перед отправкой в свои лаборатории». Дальнейшая беседа была прервана появлением целой кавалькады армейских машин, из которых высыпали орденские охранники. Машины и люди распространились по всему двору. Некоторые выскочили наружу. Я им помахал рукой, чтобы не стреляли, но в пулемет стал вставлять новую ленту для порядка. Суета продолжалась еще долго. Зеленые ящики сразу прибрали. К нам подошли какие-то военные из приехавших. «От имени Ордена благодарю вас за помощь. С этой помощью нам удалось пресечь дерзкую попытку ограбления склада с особо ценным грузом. И, конечно, все ваши траты и потери будут компенсированы». Тут голос подал фриц Миллер. «Это все заслуга моего гостя, господина Николаса Некрасов. Это его машина, и из пулемета врагов покрошил тоже он». Я с изумлением посмотрел на фрица. «Зачем мне чужие подвиги? Моя роль была достаточно пассивной, разве что грузовичок позволил использовать». Но тот сделал мне страшные глаза, мол, не вздумай протестовать. «До меня дошло. Это он из-за соседей. Не поверят они, что конкурент им такие разрушения случайно нанес». «И я не поверю. А с меня взятки гладкие. Я вообще человек сугубо гражданский». И патронов извел вдвое больше, чем если бы это сделал профессионал. Странно, что во врагов так удачно попасть смог. Дальнейшие переговоры тоже вел Миллер. Рассказывал, по-моему, много лишнего, но охранников заболтал. Старший еще раз поблагодарил и предложил завтра зайти в их представительство. «Мне рейтинг еще на единицу поднимут». Сказал так, как будто медаль дает. Но все равно приятно, хоть и не очень заслуженно. Проверил всех ощущением эмоций. Все довольны. И Фриц, и офицер. Фриц, по-моему, тем, что конкурентам напакостил. А офицер ограбление предотвратил. А теперь от говорливого хозяина мастерской отделался. Интересно, ему тоже благодарность объявят? Тогда будет полное награждение непричастных. «А что с соседями будет?» — спросил я уже после того, как орденец отошел. «Мастерской за забором, я смотрю, изрядно досталось». «Орден компенсирует. Они подобные инциденты признают за свою недоработку. Но, надеюсь, хотя бы пару недель будут не ремонтировать, а сами ремонтироваться». Помолчав, добавил. «Наш забор тоже в куче мест пробит. И в вашу машину немало попаданий было. Не пробило, но отметины есть. Давайте я все заделаю. И ТО проведу. За счет ордена. Грех не воспользоваться. Заодно и потраченные боеприпасы надо будет у них получить. До полного комплекта». С этим я был полностью согласен. И Миллеру больше доверять стал. Плюс не чувствовал я у него в эмоциях никаких пакостных замыслов относительно меня. Наоборот, симпатию. Так что, пожалуй, можно ему машину оставить. К тому же чтение эмоций при приемке работ даст дополнительный контроль. После таких подвигов ни я, ни хозяин мастерской больше не работали. Хотя сыновьям отлынивать он не дал, отправив доделывать грузовики. А мы с ним посидели в углу двора под единственным здесь деревом, где был установлен небольшой стол и пара скамей. Вроде как место отдыха. Выпили полбутылки шнапса маленькими стаканчиками, закусив вполне приличной ветчиной. В общем, неплохо посидели. Когда вернулись Ганса с Галей и Евой, наша компания увеличилась и бутылку мы добили. Под рассказ Фрица о нашей героической защите орденского склада, придерживаясь все той же версии, что он скормил орденцам. «Так ты, оказывается, стрелять умеешь?» — удивилась Галя. «Он просто замечательно стреляет», — горячо возмутился Фриц. «Он не только всех врагов перебил, но и прекрасно повредил мастерскую наших конкурентов за соседним забором». «А, ну тогда понятно», — протянула Галя. «Нет, девушка, вы не понимаете», — не согласился мастер с ее тоном и начал подробно объяснять, какие конкуренты нехорошие. «Не убедил, но возможность рассказать правду у меня отбил полностью. Да и не нужно, наверное. Все-таки орден лучше не обманывать. Еще переведут рейтинг в отрицательный, и меня никуда пускать не станут. Лучше промолчать. Хотя не люблю я врать, и для Гали еще одна неправда появилась». Или это сойдет за желание показать себя перед девушкой-героем? Тогда простительная слабость. Мысль меня утешила, и в гостиницу я вернулся уже с полностью хорошим настроением. Отвез нас туда, понятно, Ганс на своей машине. Там уже Галя меня порадовала тем, что разобралась с маршрутом. Она считает, что нужно ехать самым южным путем через земли китайцев, турок, арабов, персов и индусов. И даже расписание конвоев разобрала. Путешествие растянется почти на 2 месяца, зато мы посетим кучу интересных городов. Не скажу, что столь длинный маршрут меня обрадовал. Если не ехать напрямую, я бы лучше северным путем, по европейским поселениям поехал. Но Гали загорелась обязательно посмотреть индусов. А вот в Питер она заезжать не хочет совсем. Отец не советовал. «В принципе, мне все равно. Можно и так. Может, какие места по дороге попадутся, где артефакты ушедших поискать можно будет». Неожиданно, что Галя вдруг захотела столько времени в пути провести. Возможность участия в моих экспедициях у нее энтузиазма не вызывала. Или она эту поездку как туристическую воспринимает. Странно, что с эмоциями при этом разговоре у нее полная каша. Зато они сильные. Не понял, почему она так разволновалась при обсуждении маршрута. Я с ней вроде особенно не спорил, хотя в чувствах женщин разобраться очень трудно. По-моему, они сами в них не разбираются. А еще оказалось, что Галю во время прогулки сильно покусали комары, чем сильно испортили впечатление от визита к Миллерам домой. Точнее, от поездки. Их зачем-то сначала за пределы городка понесло. Из машины буквально пару шагов сделало, налетели гады, такой толпой накинулись. Пришлось срочно прятаться и возвращаться. Вроде купленная мазь неплохо помогает, а в городе ее ни разу никто не трогал. Про жилище Миллеров особо сказать ей было нечего. Стандартный здесь домик, двухэтажный, метров 150 общей площади. Но их и народу много, одних детей 6. В общем, не очень ей в гостях понравилось. На следующий день у нас была приятная прогулка в представительство ордена. Какой-то местный начальник меня лично поблагодарил, жал руку и нес что-то патетическое. Это я пропустил мимо ушей. Зато после получения отметки о рейтинге совсем неплохо пообщались с некоторыми сотрудниками. По местам находок артефактов ничего нового не узнал. А вот про дорогу и особенности выбранного маршрута получил довольно много информации, которую еще предстоит переварить. Главное, что я вынес, в дороге двигаться только конвоями. Одиночки с большой вероятностью не доедут. Конвои тоже оценивать критически. В случае сомнений лучше подождать следующего. Бывали прецеденты, что конвои полностью исчезали. Редко. И орден после этого расследование проводит и, как правило, виновных наказывает, но погибшим от этого не легче. Зато в городах, во всех по нашему маршруту, с моим рейтингом +2 проблем быть не должно. Местные власти постараются помочь. Сомнительные личности с такими предпочитают не связываться. Галя немедленно стала выяснять, что такое рейтинг и что он дает. Ответ получила довольно поверхностный. Мне в припортальном поселке больше рассказали. О том, что его по единичке добавляют, не поняла, а я рассказывать не стал. И так она на меня как-то странно смотреть стала. Оценивающе, что ли. А в эмоциях опять каша. Я-то надеялся на гордость за меня, а у нее, похоже, шаблон ломается. Хотя чувствовать эмоции и понимать их – большая разница. Мне еще учиться и учиться, и опыта набираться. Больше делать в городе нам было особенно нечего. Сходить в мастерскую машину проведать. Далеко топать, а такси в городке нет. Да и не закончены там работы, иначе бы Ганс сам приехал. В общем, опять погуляли, прошлись по торговым точкам, посетили новый ресторанчик. Единственным моим отличием от обычного туриста стало то, что маленький револьвер «Таурус» я теперь стал постоянно в кармане носить. Не особо серьезное оружие, но раз уж даже на склад ордена могут напасть, мне так спокойнее. Перед сном обнаружил, что у меня еще одна бусина светится – трансляция эмоций. Это еще что за зверь? Описания нет, но, рассуждая логически, заклинание должно позволять кого-нибудь успокоить или, наоборот, разозлить. Или развеселить. Выучить-то я его выучу, а вот на ком мне тренироваться? На Гале не стоит, как бы ее психом не сделать с прыгающим настроением. Хотя, если вдруг скандал закатит, возможность ее успокоить могу и использовать. Но человек она в основном спокойный. По крайней мере, я так раньше считал. Так на ком мне тренироваться? Случайных прохожих обижать? Не хотелось бы. Диких зверей в буше? Еще съедят? Короче, не знаю. Ладно, пусть хранится в арсенале до прояснения обстоятельств. На следующий день мы уже откровенно маялись скукой. Особенно Галя. По третьему разу перечитывали местные газеты, но они нас и в первый раз ничем особым не порадовали. События вроде «Орденцы поймали наркоторговца в Стрейне» — где это? Или «В опытном хозяйстве Жерарде» — опять же, что это? «Получен рекордный урожай ячменя» — хотя бы что такое ячмень, я знаю. Приблизительно. Начал карты находок артефактов изучать, пытаясь определить причины их появления в отмеченных местах. кое-какие мысли стали оформляться. Но еще думать надо. В общем, появление Ганса с информацией о том, что машина готова, обрадовало нас обоих. В мастерскую он нас отвез. Хозяин опять отвлекся от работы и принимал нас в месте отдыха с новой бутылкой шнапса. Отчитался о работе. По эмоциям все нормально, даже проверять не пошел. Возникла уверенность, что все именно так, как он говорит. Лента к пулемету он тоже получил и убрал в соответствующий ящик. Даже те, что Грегори в дороге пострелял, компенсировали. Правда, я тогда еще несколько раз из УЗИ выстрелил. Но требовать еще и этих патронов было бы нагло. Тем более, что расход по УЗИ и Сайге и на десяток патронов не потянет. Теперь больше о жизни говорили, о народах и их поселениях. Но здесь Миллер, по-моему, больше пересказывал байки водящих конвои, что у него чинились. Например, о встречающихся тут динозаврах. Самых обычных, метров по 50 от носа до кончика хвоста. Под шнапс шло неплохо, но в практической ценности рассказов сомневаюсь. До гостиницы доехали благополучно. Выпили немало, но развезло одну Галю. А я даже удивился своей бодрости. Чуть навеселе после полбутылки расту. В общем, следующий день ушел на поправку здоровья подруги. Только вечером из кровати выползла в ресторан, а так я весь день ей еду, питье и лекарства в постель носил. Было бы совсем тоскливо, но я не удержался и с помощью трансляции эмоций настроение ей немного поднял. Заодно стало немного понятнее, как заклинание работает. А на следующий день она уже была бодра, и мы вновь бегали по магазинам, готовясь к отъезду. А еще на следующий день мы встали очень рано и присоединились к конвою, двигающемуся в ближайший китайский город – Куньмин.